можно его преобразовать и получить, что капитал организации равен активы организации минус ее обязательства. Это уравнение используют для определения стоимости активов, приобретенных за счет собственных средств организации, и называют это чистыми активами организации. Если в организации нет резерва предстоящих расходов, не создан этот резерв, то стоимость чистых активов равна капиталу организации. То есть наше уравнение для чистых активов примет следующий вид. Чистые активы – это есть активы организации, уменьшенные на величину ее обязательств. Зачем нужно считать чистые активы? Зачем нужно знать, чему они равны? Когда размер чистых активов становится меньше размера объявленного уставного капитала, то общество по российскому законодательству должно либо уменьшить свой уставный капитал, либо изменить организационно-правовую форму, либо вообще ликвидироваться. Посмотрим, как на практике отражается изменение актива и пассива баланса организации при осуществлении типовых хозяйственных операций. Жизнь организации начинается с ее первого вступительного баланса. Для примера возьмем организацию, у которой вступительный баланс имеет вот такой следующий вид. Основные средства 25 тысяч рублей, сырье и материалы на 1000 рублей, денежные средства в банке на 2000 рублей, то есть всего в активе, всего средств организации на 28 тысяч рублей. В пассиве должны быть источники, которые смогли образовать вот эти средства. В пассиве у нас уставный капитал тоже со стоимостью 28 тысяч рублей. Начинается жизненный цикл организации. Возникают хозяйственные операции. Ну, давайте начнем с таких, как материалы, отпущены со склада в производственные цехи, которые занимаются изготовлением продукции. Изготовлением продукции занимаются рабочие, значит, им нужна зарплата, им будет начислена зарплата за обработку этих материалов. И материалы, и зарплата образуют производственные затраты на обработку изделий. Но изделия еще не превратились в готовую продукцию. Вот эти затраты мы будем называть незавершенное производство. То есть израсходованы материалы, они уже прошли какой-то технологический цикл, и начислена рабочим заработная плата. Но готовой продукции не получили, а получили статью, которая называется «Незавершенное производство». Кроме того, как только начислена рабочим зарплата, значит, у предприятия в балансе тут же формируется статья, которая называется «Задолженность предприятия перед своими рабочими по начисленной, но еще не выплаченной заработной плате». Мы ее запишем коротко в баланс «Расчеты по оплате труда». И наш баланс вступительный в результате вот этих двух хозяйственных событий приобретает новый вид. Значит, материалы отпущены и затрачен труд, незавершенное производство и задолженность перед персоналом по оплате труда. Эти статьи выделены у вас цветом. Дальше продолжается жизненный цикл предприятия. Следующие операции: от поставщика получены материалы, за которые предприятие еще не уплатило. То есть пополнили свои склады, но оплату еще не произвели. В банке получены и доставлены в кассу деньги для выплаты заработной платы рабочим. То есть денежные средства на расчетных счетах уменьшились, в кассе денежные средства пополнились. Эти операции, которые прошли, также я выделяю цветом, вы обратите внимание на таблицу, движение по активным и пассивным статьям, вы видите. Кроме того, вы видите, что меняется итоговая строчка в балансе. Итог и пассива, и актива изменился на одинаковую величину. Вот эту итоговую строчку в балансе принято называть валютой баланса. Валюта баланса, другими словами, итог актива равен итогу пассива. Следующие операции в жизненном цикле организации: начисляется износ основных средств, из зарплаты удерживаются в бюджет налоги. В процессе производства основные средства снашиваются и свою стоимость переносят на вырабатываемую продукцию. То есть износ основных средств уменьшит статью «Основные средства», но увеличит статью «Незавершенное производство». При начислении налогов из зарплаты в пассиве появляется новая статья, такая как «Расчеты с бюджетом». Опять обращаю ваше внимание на таблицу, которую вы видите на слайде. Новые статьи новым цветом выделены. Вот в результате 6 операций вы видите, что 6 статей бухгалтерского баланса претерпели изменения. И последняя операция, которую мы с вами здесь рассмотрим, произошла выплата заработной платы. Задолженности перед персоналом предприятия теперь нету, им выплачена зарплата в полном объеме. В кассе денег тоже осталось немного. И статьи, которые затрагивались у нас в ходе всей вот жизни из нескольких там 7 операций, вы также еще видите те статьи, которые изменялись. В результате валюта баланса у нас на момент окончания вот последней операции составляет 28 тысяч 17 рублей. Под влиянием хозяйственных операций происходят совершенно разные изменения в балансе. Может увеличиваться актив, может увеличиваться пассив. При изменениях в активе и пассиве может меняться валюта баланса. Все вот эти изменения, которые возможны в балансе, сведем с вами в таблицу, опишем. Это самым простым уравнением, как я вам и обещала, что весь бухгалтерский учет состоит из операций сложения и вычитания. То есть по первой статье, допустим, актив плюс хозяйственная операция, минус хозяйственная операция, но все равно он должен быть равен пассиву. И по первой операции изменение валюты баланса не происходит. Изменения были только в активе. Одна из статей актива увеличивалась и вызывала изменения другой статьи в активе. В пассиве движения никакого не было. Это 4 основных операции, которыми можно описать все изменения в балансе предприятия. Значит, как меняется баланс под воздействием хозяйственных операций, мы с вами уже увидели. Теперь познакомимся с разделами баланса. Актив баланса содержит всего 2 раздела. Внеоборотные активы, первый раздел называется, и второй раздел называется оборотные активы. Сумма этих двух разделов называется баланс, или результат носит название валюты балансов. В первый раздел входят такие статьи, как нематериальные активы, основные средства, долгосрочные финансовые вложения и незавершенное строительство. В раздел номер 2, который называется оборотные активы, относятся следующие статьи, такие как запасы, дебиторская задолженность и денежные средства. В пассиве баланса содержатся 3 раздела. Раздел номер 3 баланса – это капитал и резервы. Там собран и акционерный капитал, и возникающий в ходе деятельности организации добавочный капитал. Созданные резервы образуют резервный капитал. прибыль прошлых лет, непокрытый убыток прошлых лет, нераспределенная прибыль отчетного года, непокрытый убыток отчетного года. Все вот эти статьи образуют раздел «Капитал и резервы». В пассиве отдельно учитываются обязательства по их срочности исполнения. Долгосрочные обязательства, заемные средства и прочие пассивы образуют четвертый раздел баланса, а краткосрочные обязательства, такие как заемные средства, кредиторская задолженность, доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов, образуют пятый раздел баланса. Мы называем баланс, отчетность о прибылях и убытках, как будто этот документ единственный, который вообще может быть составлен. Но балансов существует много разновидностей. Давайте попробуем разобраться быстренько, коротко в их классификации. Более подробно вы можете прочитать информацию в электронном учебнике. Сейчас коротко. По дате составления различают балансы вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные. Вступительный баланс – это самый первый баланс, который организация имеет в своей жизни. Вступительный вы уже видели, как он выглядит. Это в основном уставный капитал и имущество, которое может быть приобретено за эти средства организации, за уставный капитал. Либо в активе будет стоять задолженность учредителей перед организацией по уплате денежных средств в качестве уставного капитала. Значит, первая разновидность баланса – вступительные. Следующие – текущие. Текущий баланс – это те, с которыми предприятие работает постоянно, которые вы могли видеть на своих предприятиях. Они бывают начальные на начало года, промежуточные, в порядке промежуточной отчетности составляемые, допустим, за квартал, за месяц. И могут быть балансы текущие заключительными на конец года. Кроме этих двух разновидностей бывают балансы санируемые. Еще, если предприятие на пороге банкротства, но хоть какой-то шанс существует его спасти, составляются санируемые балансы, чтобы увидеть, где, в каком месте, какие статьи нужно лечить, исправлять. Ликвидационные балансы составляются на момент ликвидации, но по времени их тоже бывает несколько. Первый баланс в начале ликвидации, потом промежуточный после произведения некоторых расчетов с кредиторами, и заключительный баланс уже после окончания всех расчетов на момент ликвидации организации. И разделительные балансы составляются на момент, когда предприятие реорганизуется в каком-либо виде. Либо распадается на несколько мелких предприятий, либо присоединяется какое-то из предприятий, составляют разделительный баланс. Кроме классификации по дате составления, еще ряд признаков существует у балансов и, соответственно, тоже разные балансы. Возможен источник, как признак, источник составления баланса, инвентарный, книжный, генеральный. Например, если баланс составляется после проведения инвентаризации, вот вам инвентарный баланс. Следующий признак классификации – объем информации. Баланс может быть единичным или сводным. У малых предприятий, не входящих в группу каких-то компаний, это единичный баланс. Сводные консолидируемые балансы делаются для группы предприятий либо для министерств. По характеру деятельности балансы могут быть по основной деятельности и по неосновной деятельности. Основная деятельность – деятельность всего предприятия, неосновная деятельность – деятельность одного из его подразделений. Допустим, предприятие имеет на балансе базу отдыха. Вот можно составить баланс по неосновной деятельности по этой базе отдыха. По объекту отражения могут быть балансы самостоятельные и отдельные по способу отчистки балансы брутто и балансы нетто. Вот в России до начала перестройки балансы составлялись по, как балансы брутто, не очищенные. Это были балансы, по которым можно было несколько часов рассказывать без остановки, какие там средства, как они движутся, какие есть прибыли, какие есть убытки. Это были очень громоздкие балансы, до 200 статей они содержали. И работать с такими балансами, анализировать их было непросто, трудно. Балансы нетто. В этих балансах некоторые статьи подлежат как бы схлопыванию, сворачиванию. Допустим, основные средства в балансах сейчас мы показываем по остаточной стоимости. Что это значит? Это значит балансовая стоимость основного средства минус его амортизация на дату составления баланса. Значит, вот балансы, которые содержат сальдовые остатки по результатам взаимодействия некоторых статей, носят название балансов нетто. В России сейчас составляются балансы нетто, и называются они сальдовые балансы нетто. Это те балансы, с которыми мы с вами будем дальше работать, которые будем рассматривать, которые наиболее часто предприятие использует в своей деятельности. Значит, полный набор бухгалтерской отчетности для коммерческих организаций состоит из 6 форм и пояснительной записки. Я говорил, что наиболее популярные формы – это форма первая – бухгалтерский баланс, и форма вторая – отчет о прибылях и убытках. Это формы, которые интересны всем пользователям бухгалтерской отчетности. Кроме того, это две формы, которые составляются как промежуточная отчетность, и как итоговая, и как промежуточная. Разрешается не составлять остальные формы бухгалтерской отчетности поквартально, помесячно. Это форма для годовой бухгалтерской отчетности. Итак, форма номер один – это бухгалтерский баланс. В балансе обобщаются и группируются хозяйственные средства организации по видам и размещению, по источникам формирования и целевому назначению в денежном измерителе на определенную дату. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, что балансы бухгалтерские составляются на определенную дату. Либо это конец месяца, либо это конец квартала, либо это конец года. Вы можете выбрать любую другую дату в своей организации и составлять промежуточную отчетность, допустим, на 15 апреля. Это если нужно вам для аналитических целей. Критерий существенности статей баланса может быть определен в процентах от валюты баланса и представляет собой статичную информацию и дает лишь перечень активов и пассивов компании. Вот хочется пояснить, что такое еще существенность в процентах от валюты баланса. Допустим, у вас денежные средства в кассе организации на конец года составляют всего лишь там 100 рублей. Денежные средства в кассе организации, а валюта баланса, баланс у вас в тысячах рублей, то есть где-то 30 тысяч рублей. То есть ваши 100 рублей к 30 тысячам – это очень, ну, низкая доля. Стоит ли показывать эти 100 рублей в кассе, когда общий состав имущества у вас гораздо более весомый? То есть можно пренебречь просто этими статьями, этой статьей баланса показать деньги, допустим, на расчетном счете, если их больше. Если и на расчетном счете тоже ноль, то по этой статье вообще смысла нет показывать какие-либо цифры. Следующая форма бухгалтерской отчетности, форма номер два, называется она «Отчет о прибылях и убытках». Эта форма характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. Тоже хочу обратить ваше внимание на тот нюанс, что баланс вы составляете на какую-то определенную дату, а отчет о прибылях и убытках вы составляете за какой-то период от начала года до отчетной даты. Следующая форма, форма номер 3, отчет об изменениях капитала. Представляет собой анализ изменения чистых активов и капитализации организации в результате хозяйственной деятельности и охватывает лишь операции, которые влияют непосредственно на капитал организации. Следующая форма, форма номер 4, отчет о движении денежных средств. Этот отчет показывает потоки денежных средств, их поступление и выбытие в результате нескольких видов деятельности организации. Таких деятельностей организации, как правило, бывает три. Различают три: текущую деятельность, инвестиционную деятельность и финансовую деятельность. Этот отчет составляется тоже за отчетный период в увязке с остатками денежных средств на начало и на конец отчетного периода. Одно из приложений к бухгалтерскому балансу, форма номер 5, специального названия она не имеет. Это приложение призвано обеспечивать пользователей бухгалтерской отчетности дополнительными данными, которые представляют собой расшифровку остальных основных статей бухгалтерского баланса. Само название этой отчетной формы определяет ее жесткую взаимосвязь с раскрываемыми статьями бухгалтерского баланса на основе их сопоставимости. Эти данные необходимы пользователям для реальной оценки имущественного и финансового положения организации. Еще одна форма бухгалтерской отчетности, форма номер 6. Называется она «Отчет об использовании целевых средств». Эта форма предусмотрена для некоммерческих организаций в России, и почерпнуть оттуда можно следующие данные об использовании вступительных, членских взносов, добровольных взносов и суммы прочих поступлений. Дополняет бухгалтерскую отчетность пояснительная записка. Содержит обязательные сведения об организации, раскрытие которых предусмотрено законодательством России, и дополнительные сведения, которые уточняют данные других форм бухгалтерской отчетности. Используются для того, чтобы пояснить, ну, допустим, в виде таблиц раскрытия некоторых данных, уточнить обороты предприятия, от какой деятельности поступили те или иные средства предприятий. Отчетность, форма отчетности утверждается, устанавливается Министерством финансов России. После заполнения этих форм все коммерческие организации представляют бухгалтерскую отчетность в первую очередь учредителям, участникам организации или собственникам имущества и в обязательные адреса, это налоговые органы и в органы статистики. Отчетный год по законодательству России длится с 1 января по 31 декабря включительно. Сроки сдачи отчетов жестко определены. Также устанавливает срок сдачи Министерства финансов России. Как я говорила уже, есть промежуточная отчетность. Это отчетность за определенный период организации. Нужна она для оперативного реагирования на изменения в финансовом положении организации. Как правило, промежуточная отчетность за квартал предоставляется также внешним пользованием налоговую инспекцию и некоторые формы в органы статистики. Отчетная дата признана это последний календарный день отчетного периода. Отчетный период у нас год, 31 декабря для годового отчета и последний день месяца для промежуточного отчета. Публичность бухгалтерской отчетности. Наверное, приходилось вам слышать тоже такой термин. Публичность заключается в опубликовании отчетности в газетах, журналах, которые доступны пользователям бухгалтерской отчетности. Публикации в обязательном порядке подлежат бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Публичность обязательно не для всех организаций. Публикуют свою отчетность акционерные общества, кредитные организации. Как бы хорошо ни была выполнена отчетность, как бы не были выполнены все требования, методологически все было сделано правильно, все равно относиться к достоверности данных в этой отчетности нужно аккуратно. Связано это с тем, что восприятие бухгалтерской отчетности разными пользователями, к сожалению, бывает разным. Давайте рассмотрим отдельные случаи парадоксальности ситуации в бухгалтерском учете. Например, есть у нас некая организация. Для нее существует вот небольшой баланс. В активе у организации средства основные на какую-то сумму, там 2000 рублей пускай, или 2000 условных единиц, товары на 4000 условных единиц и денежные средства в кассе и банке тоже 2000 единиц. Всего в активе баланса 8000 единиц. Источники, за счет которых были сформированы средства организации, составляют это уставный капитал 5500, прибыль за предыдущий год 1500 условных единиц и некоторая кредиторская задолженность, которая существует у организации, на 1000 единиц. Пассив также равен активу и составляет 8000 условных единиц. Организация, имеющая вот такой баланс, собирается сделать крупную покупку, приобрести автомобиль. Все приобретается за деньги, ну или за обещание их уплатить в кредит. Значит, покупает организация машину за 1900 единиц. В таблице вы можете увидеть движение и денежных средств, и основных средств. Появился в учете организации автомобиль, и уменьшились денежные средства. И что же парадоксально вот в этой ситуации? Обратите внимание, что денег, которые остались на счетах организации, 100 условных единиц, теперь катастрофически не хватает для того, чтобы расплатиться по долгам. Долги в пассиве, их 1000 единиц. То есть прибыль-то есть. Прибыль, вы видите, строчкой выше, 1500 единиц прибыли, но расплатиться по долгам организация не в состоянии. Прибыль есть, а денег нет. Вот парадоксальная ситуация. Следующая ситуация. Организация эта же продает имеющиеся товары с наценкой 10%. Деньги от покупателей еще не получены. Но организация в своей отчетности обязана показать уже полученную прибыль. 10% от 2000 товаров получается 200 единиц прибыли должно быть записано в пассив баланса. Прибыль возросла, а посмотрите на статью «Денежные средства». Денег больше не стало. Прибыль возрастает у организации, а с долгами организация по-прежнему рассчитаться не может. Далее развиваются события следующим образом. Организация производит товары, но часть этих товаров остается в незавершенном производстве, до готовой продукции еще не пройдены все стадии обработки. Готовая продукция не сформирована. Незавершенное производство, появилась строка у вас в активе баланса, и в пассиве баланса появляется в строке «Прибыль». Вы видите увеличение прибыли. Прибыль возросла, но денежные средства по-прежнему не увеличились. Эта ситуация не редкая. Вот мой директор часто задает мне такой же вопрос, что ну прибыль-то есть, я вижу прибыль, но дивиденды мы можем заплатить, денег-то у нас по-прежнему нету. деньги появятся, как только заплатят за проданную продукцию. Следующая парадоксальная ситуация. Организацией приобретено право использования программным продуктом сроком на 5 лет. И уплачено за это право 50 условных единиц. Но поскольку этим продуктом организация будет пользоваться 5 лет, то в текущем году расходы составят всего лишь 1/5, это 10 условных единиц. А 40 единиц уплаченных денег будут отнесены как полноценный актив на расходы будущих периодов. Значит, появляется новая строка в активе – расходы будущих периодов. Прибыль у нас уменьшится за счет того, что мы организация понесла расходы в виде амортизации амортизации права использования программного продукта. Денежные средства мы потратили, но результат все равно не радует. Снижена платежеспособность фирмы, и это может привести ее к банкротству. Следующая ситуация. Реальные денежные выплаты не совершаем. Вот в каких случаях. Когда на текущие расходы фирмы будут относиться суммы, ранее показанные как расходы будущих периодов. Ну, допустим, лицензию приобретала организация на несколько лет, и каждый год переносится стоимость лицензии частично на затраты. Бухгалтер создает резервы возможных расходов, увеличивая расходы текущего периода и показывая в пассиве резерв по дебиторской задолженности. Ну, например, это расходы, создан гарантийный, некий гарантийный фонд, да, гарантийный ремонт своей продукции. И еще одна ситуация, когда амортизация основных средств или нематериальных активов списывается на текущие расходы фирмы. Вот в этих ситуациях денежных выплат фирма не несет, но тем не менее размеры налогооблагаемой прибыли уменьшаются, снижается рентабельность фирмы, ну, как следствие падает курс ее ценных бумаг, работники будут лишены премий, каких-то еще видов денежного поощрения. Хотя реально вроде бы деньги фирма не тратила. Следующий парадокс в бухучете. Получены ценности, но в данный момент оплаты еще не было. Актив растет за счет роста пассива. В пассиве будет задолженность перед продавцом. В этой ситуации сумма прибыли фирмы не изменится. Еще одна ситуация, когда имущество увеличивается, а влияние на изменение прибыли не оказывает. Получено в порядке целевого финансирования некоторые ценности получены, и они стали собственностью фирмы. По условию договора, до окончания срока этого договора, фирма не может ими распоряжаться по своему усмотрению. Тоже эта ситуация не будет оказывать влияние на прибыль производственного характера, эти действия не имеют. Получены безвозмездно ценности. Например, в порядке спонсорской помощи фирме передан автомобиль. Автомобиль увеличит не прибыль фирмы, он увеличит добавочный капитал фирмы. Следующая ситуация, когда фирма увеличила стоимость основных средств, произвела переоценку их. Увеличилась стоимость основных средств, и как следствие увеличилась амортизация.